Ты слышишь? Молчание. Ник испугался, что зашел слишком далеко. Что его доводы могли показаться речью свихнувшегося жена-убийцы. АКТ, возможно, считала Ника виноватым и отсоединилась во время этого монолога. КТ. Снова молчание. Да, это был последний шанс, и Ник его упустил. Потому что повел себя не сдержанно, потому что его понесло, когда... Да, я тебя слушаю, Ник. Голос КТ прозвучал ровно и холодно. Просто голос. А что у нее на уме, не поймешь. Слава богу, выдохнул Ник. Хорошо, забудь про первую услугу. Окажи одну, КТ. Одну, но большую. Ты о чем? Ник помолчал, глядя на пустые, но не тихие улицы Лос-Анджелеса. Вспышки и взрывы далеко на востоке. Звуки перестрелки гораздо ближе. Мне нужно, чтобы ты нашла на штрафплощадке что-нибудь близкое к перехватчику Безумного Макса, начал Ник. Безумного Макса? Что это ты за херню несешь, ботом? Ник дал ей минуту на осмысление. Перехватчик, сказал он наконец. Ник, ты что, пьян? Хотелось бы мне напиться. Помнишь, как мы ходили на штрафплощадку, пытаясь найти что-нибудь максимально похожее на преследователя Безумного Макса? Снова молчание на другом конце трубки. КТ пришла к ним домой, чтобы посмотреть австралийский Безумный Макс. Безумный Макс 2. С очень молодым Мелом Гибсоном. Но настоящей звездой фильмов был оттюнингованный GT-351 с турбонаддувом. Австралийская разновидность Форда Фалкона 1973 года, на котором Безумный Макс гонял, догонял и мочил плохих ребят. Дара не смотрела эти фильмы, хотя Ник ставил их несколько раз, когда приходила КТ. Но детектив Линкольн, Вэл и Ник их любили. Время от времени Нику или КТ попадалась машина кого-нибудь из наркодилеров, отдаленно напоминавшая ошибочно названный автомобиль Макса из этого старого фильма. Тогда они увозили ее на штрафплощадку, где восхищались совершенством форм. «Может, тебе и машину на оксиде азота достать?» – поинтересовалась КТ. «Кажется, на такой машине ездил Гумунгус», – сказал Ник. «Но если у тебя найдется что-то в этом роде, я не откажусь». «Ты свихнулся», – заметила КТ. Последовала пауза, более зловещая, чем все прошлые. «КТ, ты понимаешь, о чем просишь, Ник? Угнать для тебя машину со штрафплощадки? Давно ли ты был полицейским? Ты забыл, что мы должны хранить всякие мелочи, арестованные машины и прочее?» «Весь героин, что шел через французского связного, пропа», — начал было Ник. «В жопу французского связного», — прокричала КТ. «На что ты меня толкаешь? Да меня вышвырнут из полиции, посадят в тюрьму, Ник Ботом». «Ты слишком умна, чтобы...» «Да заткнись ты», — сказала КТ. «Если бы тебе и Вэлу пришлось бежать от невидимых всемогущих сил, которые будто подставили тебя, то куда бы скрылся ты от них?» Настала очередь Ника отмалчиваться. «Черт возьми», — сказала КТ через несколько секунд. «Старая добрая республика Техас не принимает наркоманов и преступников, Ник. Попасть в эту безумную страну практически невозможно. Ты должен быть чем-то средним между Джеймсом Бондом и Альбертом Швейцером, чтобы от тебя приняли заявление. И тебе это прекрасно известно. Сколько преступников пытались скрыться от нас в Техасе? Их всех заворачивали на пограничном КПП в Техсоме, и потом их хватали оклахомские копы. Да. Ником вдруг овладела невероятная усталость. Ему захотелось вернуться в ночлежку, флеш-пещеру, с ее вшами и клопами, и уснуть на грязном полу. «Позвони мне на следующей неделе, Ник. Может быть, что-нибудь придумаем. Машина мне нужна завтра, КТ. Если возможно, к полудню. Послезавтра слишком поздно. Завтра вечером тоже слишком поздно». Лейтенант КТ Линкольн ничего не ответила. Минуту спустя Ник сказал. «Спокойной ночи, КТ. Извини, что разбудил.